суеты постиг. Только голубочек в этом деле нужен шик, свой особый почерк. Первонаперво души ужас тем, кто рядом, не спеша распотрошить всех холодным взглядом, не спеша прыгнут венцо. Плесни его в лицо. Тебя убью. Не губи, красавец, молодость мою. Я не потаскуха, я смерть, изнанка жизни. С той разницей, что, убивая, рождают меня. Но, убив меня, нельзя родить жизнь.